Осенний день. 2002. «Да чего ж тоскливо в эту пору на чердаке прибираться», — сетовала бабушка. «Как по мне, осенью вообще радости мало. Не люблю, когда деревья облетают. А небо-то, небо, точно выбелено солнцем». Покачивая седой головой, она медлила на ступеньках перед чердачной дверью, и в ее бледно-серых глазах была какая-то неуверенность. «Но дело делать надо. А сентябрь уже тут как тут», — говорила она. «Так что август можно отрывать». «Август я себе заберу, ладно?» Том сжимал в руке лист отрывного календаря. «Больно он тебе нужен», — сказала бабушка. «Нет, правда, август никуда не делся, вот он весь». Том поднял вверх августовскую страницу. «Каждый день приключались какие-то случаи. Я ничего не забыл». «Как пришел, так и ушел», — бабушкин взгляд затуманился. «Никаких особых случаев не припомню. В понедельник мы на роликах гоняли в Чесмен-парке. Во вторник у нас дома был шоколадный торт. В среду я в ручей свалился». Том опустил лист календаря за ворот просторной рубашки. «И все на этой неделе. А на той неделе я раков ловил, качался на лозе, рукой на гвоздь напоролся, с забора упал. Это только лишь до пятницы». «Оно и неплохо, когда хоть что-нибудь приключается», — сказала бабушка. «Сегодня тоже», — сказал Том. «С дуба нападало красных и желтых листьев. Так я вот такой костер разжег. А после обеда пойду к полковнику Куотермейну на день рождения». «Ты беги поиграй», — сказала бабушка. «Мне наверху прибраться надо». Ей стало трудно дышать, когда она переступила через порог душной мансарды. «Тут конь не валялся», — ворчала бабушка. «Весной-то у меня руки не дошли, а теперь зима на носу. Того и гляди, снег выпадет. Не хочу ноги морозить». Сквозь полумрак она разглядела огромные сундуки, паутину и подписки старых газет. От балок тянуло вековой древесиной. Она распахнула запыленное окошко, выходившее в яблоневый сад. В мансарду ворвался холодный и пряный запах осени. «Эй, внизу, поберегись!» выкрикнула бабушка и принялась метать из окна старые журналы и пожелтевшие газеты. «Все лучше, чем по лестнице вверх-вниз бегать». Потом в воздухе закувыркались проволочные портновские манекены, ненужные клетки для попугайчиков и размахивающие страницами выцветшие энциклопедии. На чердаке повисла пыль, и вскоре у бабушки затрепыхалось сердце. Пришлось ей чуть ли не на ощупь искать сундук, чтобы присесть. И тут она беззвучно засмеялась над собственной немощью. «Хламу-то скопилось, барахла всякого!» — воскликнула она. «Откуда что взялось? А это что такое?» Она подняла с пола коробку, набитую газетными вырезками, репродукциями и значками. Перевернув находку вверх дном, бабушка высыпала содержимое на крышку сундука и стала перебирать. Ей на глаза попались листы старого отрывного календаря, три отдельные стопки, аккуратно перетянутые бечевкой. «Не иначе, как Том потрудился», — хмыкнула бабушка. «Чудное право слово. Календари, календари, да календарей сам не свой». Поднеся к глазам одну стопку, она прочла: «Октябрь 1887 года». Этот лист пестрел восклицательными знаками. Кое-какие даты были подчеркнуты красным карандашом, а на полях детская рука вывела пометки «Отличный день» или «Хороший денек». Когда она переворачивала лист, у нее вдруг онемели пальцы. Низко склонив голову и прищурив неяркие глаза, она с трудом различила надпись на обороте. «Элизабет Симмонс, 10 лет, ученица 5 класса». Бабушка не выпускала из похолодевших рук выцветшие листы и разглядывала один за другим. Число, год, восклицательные знаки, красные кружки вокруг необыкновенных дней. Она медленно сдвинула брови. Во взгляде появилось недоумение. Она молча откинулась на спину, не сдвинувшись с места, и стала смотреть в окно на сентябрьское небо. Руки ее свесились с сундука, а линялые, пожелтевшие листы календаря так и остались лежать у нее на коленях. 8 июля 1889-го заключено в красный кружок. Чем же был примечателен тот день? 28 августа 1892-го синий восклицательный знак. С какой стати? Дни, месяцы, годы, пометки, красные кружки и больше ничего. Закрыв глаза, она учащенно дышала. Внизу, на жухлом газоне, с воплями носился Том. Через некоторое время миссис Элизабет Симмонс заставила себя подняться и выглянуть в окно. Ее взгляд задержался на внуке, который поддевал ногами ворохи багряной листвы. Прочистив горло, она позвала: «Том! Бабушка, ты такая смешная, когда на чердаке!» «Том, у меня к тебе просьба!» «Какая?» «Сделай одолжение, Том! Выбрось этот гадкий, засаленный календарь, который ты сунул в карман!» «Это почему?» «Потому что потому. Нечего их копить», — объяснила старушка. «От них потом одно расстройство». «Когда потом? И какое от них расстройство? Ничего не понимаю», — обиженно прокричал Том, задрав голову. «У меня все по порядку. Каждая неделя, каждый месяц. Столько всего интересного, чтобы ничего не забыть». Она посмотрела вниз и сквозь облетевшие яблоневые ветви увидела маленькую круглую физиономию. «Ну, ладно уж», — вздохнула бабушка. Выброшенная из чердачного окна коробка с глухим стуком упала на землю. «Не драться же с тобой! Приспичило хранить! Храни! Спасибо, бабушка!» Том накрыл рукой карман, из которого торчал месяц август. «Я и сегодняшний денек запомню! На всю жизнь запомню! Вот увидишь!» Бабушка смотрела вниз, сквозь оголившиеся осенние ветви, которые шевелил холодный ветер. «А как же, миленький! Конечно, запомнишь!» — только и сказала она.